дышишь, детка, shine bright, don't be in your mind. Фарту держишь, как соску, люблю жестко. Спять не разпускать жестко. Ебу тебе мозги. Диджей, крути диски. Я съел диск, но не сиди. О май гад, мы из дома два. Возьми мой аппарат. Чи-чи-чи-чен. Мой папаша депутат. Тряси булками, слышь, покажи свой мясокомбинат. Yeah. В пену мой хлад. Слышишь, детка, shine bright. Don't be in your. Во рту держишь, как соску. Люблю жестко. Как соску, люблю жестко.